Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. Москва. Молодая гвардия. 2017 год. Категория 16+. Содержание. Симбирск. 1870-1887 годы. Казань. 1887-1889 годы. Самара. 1889-1893 годы. Петербург. 1893-1897 годы. Шушенская. 1897-1900 годы. Мюнхен. 1900-1902 годы. Лондон. 1902-1903. Женева. 1903-1905 годы. 1905. Дача Ваза. 1905-1907 годы. Капри. 1908-1910. Париж. 1908-1912 годы. Польша. 1912-1914 годы. Швейцария. 1914-1917 годы. 1917. Апрель-октябрь. Смольный. Октябрь 1917. Март 1918. Москва. Кремль. 1918-1920 годы. Костина. 1922 год. Горки. 1922-1924 годы. Ленин. 100. Сцена после титров. Конец содержания.